Глава 19. Небо заволокло тучами. Накрапывал мелкий, будто сквозь сито сеянный дождь. Молодая отава, бурьяны, раскиданные по степи кусты дикого терна, блестели. Крайне огорченный преждевременным отъездом из хутора, Прохор ехал молча, за всю дорогу ни разу не заговорил с Григорием. За хутором Севастьяновским повстречались им трое конных казаков. Они ехали в ряд, поталкивая каблуками лошадей, оживленно разговаривая. Один из них, пожилой и рыжебородый, одетый в серый домотканный зипун, издали узнал Григория, громко сказал спутникам: «А ведь это Мелехов, братушки!» И, поравнявшись, придержал рослого гнедого коня. — Здоров живешь, Григорий Пантелеич! — приветствовал он Григория. — Здравствуй, — ответил Григорий, тщетно пытаясь вспомнить, где он встречался с этим рыжебородым, мрачным на вид казаком. Его, как видно, недавно произвели в Подхорунжие, и он, чтобы не сойти за простого казака, нашил новенькие погоны прямо на зипун. — Не угадаешь? — спросил он, подъезжая вплотную, протягивая широкую, покрытую огненно-красными волосами руку, крепко дыша запахом водочного перегара. Тупое самодовольство сияло на лице новоиспеченного Подхорунжего. Крохотные голубые глазки его искрились, под рыжими усами губы расползались в улыбку. Нелепый вид зипунного офицера развеселил Григория. Не скрывая насмешки, он ответил: — Не угадаю. Видать, я встречался с тобой, когда ты был еще рядовым. Тебя недавно произвели в Подхорунжие? — В самый раз попал. С неделю как произвели. А встречались мы с тобой у Кудинова в штабе, кажись, под Благовещенье. Ты меня тогда из одной беды выручил, вспомни-ка. — Эй, Трифон! — Езжайте помаленьку, я догоню, — крикнул бородач приостановившимся неподалеку казакам. Григорий с трудом припомнил, при каких обстоятельствах виделся с рыжим Подхорунжем. Вспомнил и кличку его — Семак. И отзыв о нем Кудинова: стреляет проклятый без промаху, зайцев на бегу из винтовки бьет, и в бою лихой, и разведчик хороший, а умом малое дитё. Семак, в восстание командуя сотней, совершил какой-то проступок, за который Кудинов хотел с ним расправиться, но Григорий вступился, и Семак был помилован и оставлен на должности командира сотни. — С фронта? — спросил Григорий. — Так точно. В отпуск еду из-под Новохоперска. Чудок верст полтораста кругу дал, заезжал в Слащевскую, там у меня сродствия. Я добро помню, Григорий Пантелеевич. Не откажи в милости, хочу угостить тебя. Везу в сумах две бутылки чистого спирту, давай их за раз разопьем. Григорий отказался наотрез, но бутылку спирта, предложенную в подарок, взял. Что там было? Казачки и офицеры огрузились добром, — хвастливо рассказывал Семак. — Я и в Балашове побывал. Взяли мы его и кинулись первонаперво к железной дороге. Там полно стояло составов, все путя были забитые. В одном вагоне сахар, в другом — обмундирование, в третьем — разное имущество. Иные из казаков по 40 комплектов одежи взяли. А потом, как пошли жидов тресть, смех. Из моей полусотни один лавкач по жидам 18 штук карманных часов насобирал, из них 10 золотых. Навешал сукин кот на грудях, ну, прям самый, что ни на есть, богатейший купец. А перстни и колец у него оказалось не счесть. На каждом пальце по 2 да по 3. Григорий указал на раздутые переметные сумки Семака, спросил: — А у тебя что это? — Так, разная разность. — Тоже награбил? — Ну, ты уж скажешь, награбил. Не награбил, а добыл по закону. Наш командир полка так сказал: возьмете город, на 2 суток он в вашем распоряжении. Что же я, хуже других? Брал казенные, что под руку попадалось. Другие хуже делали. Хороши вояки. Григорий с отвращением оглядел добычливого Подхорунжева, сказал. С такими подобными, как ты, на большой дороге под мостами сидеть, а не воевать. Грабиловку из войны учинили. Эх вы, сволочи! Новое рукомесло приобрели. А ты думаешь, за это когда-нибудь не спустят шкуры и с вас, и с вашего полковника? За что же это? За это самое. Кто же это могет спустить? Кто чином повыше? Симак насмешливо улыбнулся, сказал. Да они сами такие-то. Мы хоть в сумах везем, да на повозках, а они цельными обозами отправляют. А ты видал? Скажешь, тоже видал. Сам сопровождал такой обоз до Ярыжинской. Одной серебряной посуды, чашков, ложков был полный воз. Кое-какие из офицерьев налетывали, что везете, а ну показывай. Как скажу, что это личное имущество генерала такого-то, так и отъедут ни с чем. — Чей же это генерал? — щурясь и нервно перебирая поводья, спросил Григорий. Симак хитро улыбнулся, ответил. — Позабыл его фамилию. Чей же он, дай бог памяти? — Нет, замстил и не вспомню. — Да ты зря ругаешься, Григорий Пантелеевич. Истинная правда, все так делают. Я еще промеж других, как ягнок супротив волк. Я легочка брал. А другие телешили людей прямо серед улицы, жидовок сильничали прямо напропалую. Я этими делами не занимался. У меня своя законная баба есть. Да какая баба-то, прям жеребец, а не баба. Нет-нет, это ты зря на меня сердце поимел. Погоди, куда же ты? Григорий кивком головы холодно попрощался с Симаком, сказал Прохору, трогай за мной, и пустил коня рысью. По пути все чаще попадались одиночками и группами, ехавшие в отпуск казаки. Нередко встречались параконные подводы. Груз на них был прикрыт брезентами или ряднами, заботливо увязан. Позади подвод, привстав на стремена, рысили казаки, одетые в новенькие летние гимнастерки, в красноармейские защитного цвета штаны. Запыленные, загорелые лица казаков были оживленны, веселы, но, встречаясь с Григорием, служивые старались поскорее разминуться, проезжали молча, как по команде, поднося руки к козырькам фуражек, и заговаривали снова между собой, лишь отъехав на почтительное расстояние. — Купцы едут! — насмешливо говорил Прохор, издали увидав конных, сопровождавших подводу с награбленным имуществом. Впрочем, не все ехали на побывку, обремененные добычей. На одном из хуторов, остановившись возле колодца, чтобы напоить коней, Григорий услышал доносившуюся из соседнего двора песню. Пели, судя по ребячески чистым, хорошим голосам, молодые казаки. «Служивого должно провожают», — сказал Прохор, зачерпывая ведром воды. После выпитой накануне бутылки спирта он не прочь был похмелиться, поэтому, поспешно напоив коней, посмеиваясь, предложил. — А что, Пантелеич, не пойдите ли нам туда? Может, на подводах и нам перепадет постремянный? Курень, хотя и камышом крытый, но, видно, богатый. Григорий согласился пойти взглянуть, как провожают кугаря. Привязав коней к плетню, они с Прохором вошли во двор. Под навесом сарая у круглых яслей стояли четыре оседланные лошади. Из амбара вышел подросток с железной мерой, доверху насыпанный овсом. Он мельком взглянул на Григория, пошел к заржавшим лошадям. За углом куреня разливалась песня. Дрожащий высокий тенорок выводил. Как по той-то было по дороженьке, никто пеш не хаживал. Густой прокуренный бас, повторив последние слова, сомкнулся с тенором. Потом вступили новые слаженные голоса, и песня потекла величаво, раздольно и грустно. Григорию не захотелось своим появлением прерывать песенников. Он тронул Прохора за рукав, шепнул. — Погоди, Не показывайся. Нехай доиграют. Это не проводы. Еланские так играют. Это они так записнячивают. А здорово черти тянут. Одобрительно отозвался Прохор и огорченно сплюнул. Расчет на то, чтобы выпить, судя по всему, не оправдался. Ласковый тенорок до конца рассказал в песне про участь оплошавшего на войне казака. Ни пешего, ни конного следа допреж не было. Проходил по дороженьке казачий полк. За полком-то бежит душа добрый конь. Он черкесское сидельце на боку несет. А тесьмяная уздечка на правом ухе висит. Шелковый поводьица ноги путают. За ним гонит млад донской казак. Он кричит-то своему коню верному. Ты постой, погоди, душаверный конь. Не покинь ты меня одинокого. Без тебя не уйтить от чеченцев злых. Очарованный пением, Григорий стоял, привалившись спиной к беленому фундаменту куреня, не слыша ни конского ржания, ни скрипа, проезжавшей по проулку арбы. За углом кто-то из песенников, кончив песню, кашлянул, сказал: «Не так играли, как оторвали. Ну да ладно, как умеем, так могем. А вы бы, бабушки, служивым на дорогу еще чего-нибудь дали. Поели мы хорошо, спаси Христос. Да вот на дорогу у нас с собой никаких харчишек нет». Григорий очнулся от раздумья, вышел из-за угла. На нижней ступеньке крыльца сидели четверо молодых казаков. Окружив их плотной толпой, стояли набежавшие из соседних дворов бабы, старухи, детишки. Слушательницы, всхлипывая и сморкаясь, вытирали слезы кончиками платков. Одна из старух, высокая и черноглазая, со следами строгой иконописной красоты на увядшем лице, протяжно говорила, когда Григорий подходил к крыльцу: «Милые вы мои! Да чего же вы хорошо да жалостно поете? И небось у каждого из вас мать есть. И небось, как вспомнит про сына, что он на войне гибнет, так слезьми и обольется». Блеснув на поздоровавшегося Григория желтыми белками, она вдруг злобно сказала: «И таких цветков ты, ваш благородие, на смерть водишь, на войне губишь». «Нас самих, бабушка, губят», — хмуро ответил Григорий. Казаки, смущенные приходом незнакомого офицера, проворно поднялись, отодвигая ногами стоявшие на ступеньках тарелки с остатками пищи, оправляя гимнастерки, винтовочные погоны, портупеи. Они пели, даже винтовок не скинув с плеч. Самому старшему из них на вид было не больше 25 лет. — Откуда? — спросил Григорий, оглядывая молодые свежие лица служивых. — Из части, — нерешительно ответил один из них, курносый, со смешливыми глазами. — Я спрашиваю, откуда родом? Какой станицы? Не здешние? — Еланские, едем в отпуск, ваше благородие. По голосу Григорий узнал запевалу, улыбаясь, спросил: — Ты заводил? — Я. — Ну, хорош у тебя голосок. — А по какому же случаю вы распелись? С радости, что ли? По вас не видно, чтобы были подпитые. Высокий русый парень с лихо зачесанным седым от пыли чубом, с густым румянцем на смуглых щеках, косясь на старух, смущенно улыбаясь, нехотя ответил: «Какая там радость! Нужда за нас поет. Так за здорово живешь, в этих краях недюжи кормят, дадут кусок хлеба и все. Вот мы и приловчились песни играть. Как заиграем, понабегут бабы слухать. Мы какую-нибудь жалостную заведем, но они растрогаются и несут, какая кусок сала, какая корчашку молока или еще чего из едового. Мы вроде попов, господин сотник, поем и пожертвования собираем», — сказал запевало, подмигивая товарищам, прижмуряя в улыбке смешливые глаза. Один из казаков вытащил из грудного кармана засаленную бумажку, протянул ее Григорию. — Вот наше отпускное свидетельство. — Зачем оно мне? — Может, сумлеваетесь? — А мы не дезертиры. Это ты будешь показывать, когда с карательным отрядом повстречаетесь, — с досадой сказал Григорий. Но перед тем, как уйти, посоветовал все же. Езжайте ночами, а днем можно перестоять где-нибудь. Бумажка ваша ненадежная, как бы вы с ней ни попались. Без печати она? У нас в сотне печати нету. Ну так ежели не хотите калмыкам под шампала ложиться, послухайтесь моего совета. В верстах в трех от хутора, не доезжая сажений полтораста до небольшого леса, подступившего к самой дороге, Григорий снова увидел двух конных, ехавших ему навстречу. Они на минуту остановились, вглядываясь, а потом круто свернули в лес. — Эти без бумажки едут, — рассудил Прохор. — Видал, как они крутнули в лес? — И черти их несут днем. Еще несколько человек, завидев Григория и Прохора, сворачивали с дороги, спешили скрыться. Один пожилой пехотинец-казак, тайком пробиравшийся домой, юркнул в подсолнухи, затаился, как заяц на меже. Проезжая мимо него, Прохор поднялся на стременах, крикнул: «Эй, земляк, плохо хоронишься! Голову схоронил, а... видно!» И, сделанный свирепостью, вдруг гаркнул: «А ну, вылазь! Показывай документы!» Когда казак вскочил и, пригибаясь, побежал по подсолнухам, Прохор захохотал во все горло, тронул было коня, чтобы скакать вдогонку. Но Григорий остановил его: «Не дури! Ну и к черту! Он и так будет бечь, пока запалится. Как раз и шо помрет со страху». «Что ты? Его и с борзыми не догонишь. Он за раз верст на 10 наметом пойдет. Видал, как он махнул по подсолнухам? Откуда при таких случаях и резвость у человека берется? Даже удивительно мне». Неодобрительно отзываясь вообще о дезертирах, Прохор говорил: «Едут-то как прямо валками. Как, скажи, их из мешка вытряхнули. Гляди, Пантелеич, как бы в скорости нам с тобой двоим не пришлось фронт держать». Чем ближе подъезжал Григорий к фронту, тем шире открывалась перед его глазами отвратительная картина разложения Донской армии, разложения, начавшегося как раз в тот момент, когда пополненная повстанцами армия достигла на Северном фронте наибольших успехов. Части ее уже в это время были не только не способны перейти в решительное наступление и сломить сопротивление противника, но и сами не смогли бы выдержать серьезного натиска. В станицах и селах, где располагались ближние резервы, офицеры беспросыпно пьянствовали. Обозы всех разрядов ломились от награбленного и еще не переправленного в тыл имущества. В частях оставалось не больше 60% состава. В отпуска казаки уходили самовольно, и составленные из калмыков, рыскавшие по степям карательные отряды, не в силах были сдержать волну массового дезертирства. В занятых селах Саратовской губернии казаки держали себя завоевателями на чужой территории, грабили население, насиловали женщин, уничтожали хлебные запасы, резали скот. В армию шли пополнения из зеленой молодежи и стариков 50-летнего возраста. В маршевых сотнях открыто говорили о нежелании воевать, а в частях, которые перебрасывались на воронежское направление, казаки оказывали прямое неповиновение офицерам. По слухам, участились случаи убийства офицеров на передовых позициях. Неподалеку от Балашова, уже в сумерках, Григорий остановился в одной небольшой деревушке на ночевку. Четвертая отдельная запасная сотня из казаков старших призывных возрастов и саперная рота Таганрогского полка заняли в деревушке все жилые помещения. Григорию пришлось долго искать место для ночлега. Можно было бы переночевать в поле, как они обычно делали. Но к ночи находил дождь, да и Прохор трясся в очередном припадке малярии. Требовалось провести ночь где-нибудь под кровлей. На выезде из деревни, около большого обсаженного тополями дома, стоял испорченный снарядом бронеавтомобиль. Проезжая мимо, Григорий прочитал незакрашенную надпись на его зеленой стенке: «Смерть белой сволочи» и ниже «Свирепой». Во дворе у коновизи фыркали лошади, слышались людские голоса. За домом в саду горел костер, над зелеными вершинами деревьев стлался дым. Освещенные огнем около костра двигались фигуры казаков. Ветер нес от костра запах горящей соломы и паленой свиной щетины. Григорий спешился, пошел в дом. — Кто тут хозяин? — спросил он, войдя в низкую, полную людьми комнату. — Я. А вам чего? Невысокий мужик, прислонившийся к печи, не меняя положения, оглянулся на Григория. — Разрешите у вас заночевать? Нас двое. — Нас тут и так, как семечек в арбузе, — недовольно буркнул лежавший на лавке пожилой казак. — Я б ничего, да больно густо у нас народу, — как бы оправдываясь, заговорил хозяин. — Ну, как-нибудь поместимся. — Не под дождем же нам ночевать, — настаивал Григорий. — У меня ординарец больной. Лежавший на лавке казак крякнул, спустил ноги и, всмотревшись в Григория, уже другим тоном сказал: — Нас, ваше благородие, вместе с хозяевами 14 душ в двух комнатушках, а третью занимает английский офицер с двумя своими денщиками, да кроме еще один наш офицер с ними. — Может, у них как устроитесь? — доброжелательно сказал второй казак с густой проседью в бороде и погонами старшего урядника. — Нет, я уж лучше тут. Мне места немного надо. На полу ляжу, а вас не потесню. Григорий снял шинель, ладонью пригладил волосы, сел к столу. Прохор вышел к лошадям. В соседней комнате, вероятно, слышали разговор. Минут пять спустя вошел маленький, щеголевато одетый поручик. — Вы ищете ночлега? — обратился он к Григорию и, мельком глянув на его погоны, с любезной улыбкой предложил: — Переходите к нам. В нашу половину, сотник. Я и лейтенант английской армии господин Кэмпбелл просим вас. Там вам будет удобнее. Моя фамилия Щеглов. Ваша? Он пожал руку Григория и спросил: вы из фронта? Ах, из отпуска. Пойдемте, пойдемте. Мы рады будем оказать вам гостеприимство. Вы, вероятно, голодны, а у нас есть чем угостить. У поручика на френче из превосходного светло-зеленого сукна болтался офицерский Георгий. Пробор на небольшой голове был безукоризнен, сапоги тщательно начищены, от матово-смуглого выбритого лица, от всей его статной фигуры веяло чистотой и устойчивым запахом какого-то цветочного одеколона. В сенях он предупредительно пропустил вперед Григория, сказал: «Дверь налево, осторожнее, здесь ящик, не стукнитесь». Навстречу Григорию поднялся молодой, рослый и плотный лейтенант с пушистыми черными усиками, прикрывавшими наискось рассеченную верхнюю губу и близко поставленными серыми глазами. Поручик представил ему Григория, что-то сказал по-английски. Лейтенант потряс руку гостя и, глядя то на него, то на поручика, сказал несколько фраз, жестом пригласил сесть. Посреди комнаты стояли в ряд четыре походные кровати. В углу громоздились какие-то ящики, дорожные мешки, кожаные чемоданы. На сундуке лежали ручной пулемет незнакомой Григорию системы, чехол от бинокля, патронные цинки, карабин с темной ложей и новеньким, непотертым, тускло-сизым стволом. Лейтенант что-то говорил приятным глухим баском, дружелюбно поглядывая на Григория. Григорий не понимал чужой, странно звучавшей для его уха речи, но, догадываясь, что говорят о нем, испытывал состояние некоторой неловкости. Поручик рылся в одном из чемоданов, улыбаясь, слушал, потом сказал: «Мистер Кэмпбелл говорит, что очень уважает казаков, что, по его мнению, они отличные кавалеристы и воины. Вы, вероятно, хотите есть? Вы пьете? Он говорит, что опасность сближает». «Черт, всякую ерунду, — говорит». Поручик извлек из чемодана несколько консервных банок, две бутылки коньяку и снова нагнулся над чемоданом, продолжая переводить. По его словам, его очень любезно принимали казачьи офицеры в Усть-Медведицкой.

Теперь уж придется вам выпить до донышка, — улыбнулся Григорий. Начинается, — глянув на стакан, простонал поручик. Щеки его зацвели сплошным тонким румянцем. Все трое молча чокнулись, выпили. «Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному», — снова заговорил Григорий, морщась и тщетно стараясь поймать вилкой скользивший по тарелке абрикос. «Один ближе слезет, другой едет дальше, вроде как на поезде». «Вы разве не до конечной станции собираетесь ехать?» Григорий чувствовал, что пьянеет, но хмель еще не осилил его. Смеясь, он ответил: «До конца у меня капиталу на билет не хватит. А вы?» «Ну, у меня другое положение. Если даже высадят, то пешком по шпалам пойду до конца». «Тогда счастливого путя вам. Давайте выпьем». «Придется. Лиха беда начала». Лейтенант чокнулся с Григорием и поручиком, пил молча, почти не закусывал. Лицо его стало кирпично-красным, глаза посветлели, в движениях появилась рассчитанная медлительность. Еще не допили второй бутылки, а он уже тяжело поднялся, уверенно прошел к чемоданам, достал и принес три бутылки коньяку. Ставя их на стол, улыбнулся краешками губ, что-то пробасил. Мистер Кэмпбелл говорит, что надо продлить удовольствие. Черт бы его побрал, этого мистера! Вы как? — Что ж, можно продлить, — согласился Григорий. — Да, но каков размах? В этом английском теле душа русского купца. Я, кажется, уже готов. — По вас не видно, — слукавил Григорий. — Кой черт! Я слаб сейчас, как девица. Но еще могу соответствовать. Да-да, могу соответствовать. И даже вполне. Поручик после выпитого стакана заметно осовел. Черные глаза его замаслились и начали слегка косить, лицевые мускулы ослабли, губы почти перестали повиноваться, и под матовыми скулами ритмически задергались живчики. Выпитый коньяк подействовал на него оглушающе. У поручика было такое выражение, как у быка, которого перед зарезом ахнули по лбу 10-фунтовым молотком. — Вы еще в полной форме. «Впились, и он вам нипочем», — подтвердил Григорий. Он тоже заметно охмелел, но чувствовал, что может выпить еще много. «Серьезно?» — поручик повеселел. «Нет, нет, я несколько раскис вначале, а сейчас, пожалуйста, сколько угодно, именно сколько угодно. Вы мне нравитесь, сотник. В вас чувствуется, я бы сказал, сила и искренность. Это мне нравится. Давайте выпьем за родину этого дурака и пьяницы. Он, правда, скотоподобен, но родина его хороша. Правь, Британия, морями. Пьем? Только не по всей. За вашу родину, мистер Кэмпбелл!» Поручик выпил, отчаянно зажмурившись, закусил ветчиной. «Какая это страна, сотник! Вы не можете представить, как я жил там. Ну, выпьем». «Какая бы ни была мать, а она роднее чужой. Не будем спорить, выпьем?» «Выпьем. Из нашей родины надо гниль вытравлять железом и огнем, а мы бессильны. Оказалось так, что у нас вообще нет родины. Ну и черт с ней. Кэмпбелл не верит, что мы справимся с красными». «Не верит?» «Да, не верит. Он плохого мнения о нашей армии и с похвалой отзывается о красных». «Он участвовал в боях?» «Еще бы! Его едва не сцапали красные, проклятый коньяк! Крепок! Он такой же, как спирт, немного слабее. Кэмпбелла выручила из беды кавалерия, а то бы его взяли. Это под хутором Жуковым. Красные тогда отбили у нас один танк». «Вид у вас грустный. В чем дело?» «У меня недавно жена померла. Это ужасно. Остались дети?» «Да». «За здоровье ваших детей. У меня их нет, а может быть и есть, но если и есть, то они где-нибудь, наверное, бегают продавцами газет. У Кэмпбелла в Англии невеста, он ей аккуратно в неделю два раза пишет, и пишет, наверное, всякую ерунду. Я его почти ненавижу. Что?»